Глава 38. Я проснулась в той самой комнате, в которой провела ночь. Сейчас здесь стало совсем тепло, видимо, дом успел прогреться от печки, но вот тюфяк, набитый непонятно чем, все равно оставался до жути неудобным. Голова кружилась, тело ломило, а мышцы будто задеревенели. Вставать не особенно хотелось, но и лежать на таком пыточном сооружении особого желания не было. Надо признать, что в компании Ардена эта кровать казалась куда приятнее. «Арден!» — вскрикнула мигом, встрепенувшись. «Высшие силы этого мира! Что с ним? Где он? Смогла ли я ему помочь?» Быстро выпутавшись из теплого мягкого пледа, которым кто-то меня укрыл, сунула ноги в туфли и ринулась прочь из комнаты. В протопленной кухне пахло горящими дровами, травами и, как ни странно, едой. Сельма все так же спала на лавке у печи, но никого из мужчин здесь не оказалось. Это еще сильнее насторожило и даже напугало, и, недолго думая, я выскочила на улицу. Вирджина увидела сразу. Он сидел на лавочке и сосредоточенно очищал ножом от кожуры какие-то корнеплоды. Внешне те напоминали нашу картошку, только вид имели узкий и продолговатый, а под красной кожурой были совершенно белыми. «Вир!» – позвала я парня. «Маша, быстро ты проснулась», — улыбнулся он. «Думал, будешь до завтра спать. Все же столько энергии отдала». «Что с Арденом? Где он?» Выпалила, вцепившись пальцами в потрескавшиеся деревянные поручни крыльца. «За домом», — ответил целитель. Я кивнула и тут же отправилась туда, хотя идти получалось с трудом. Но едва спустилась со ступенек, и меня повело в сторону. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за стену. По-хорошему, стоило вернуться или позвать на помощь Вирджина, но я с упорством осла продолжила идти вперед. Мне было жизненно необходимо убедиться, что с этим несносным драконом все хорошо. Шла с остановками, делала несколько шагов, устало приваливалась плечом к бревнам, а потом, постояв немного, снова продолжала путь. И лишь когда обогнула дом, остановилась, прижавшись спиной к стене. Арден на самом деле был здесь и больным совершенно не выглядел. Совсем наоборот. Он рубил дрова. Причем делал это так, что я банально засмотрелась. Сейчас, несмотря на холод, на нем не было ни пиджака, ни рубашки, только брюки. Свои смоляные волосы он скрутил в небрежный пучок на затылке, на загорелых руках бугрились мышцы, а рельефную спину украшали несколько черных татуировок в виде незнакомых мне символов. Эх, смотрела бы и смотрела. Его светлость ловко укладывал на большой пенек очередную часть сухого ствола длинного, но не толстого дерева, замахивался и отточенным движением с первого же удара топора отсекал кусок нужного размера. За ним второй, третий и так далее. Действовал настолько четко и свободно, будто занимался этим каждый день. Силы кончились, а душу затопило облегчение. Он жив, с ним все хорошо. Магия успокоилась, а проклятие снова отступило. «Значит, я не зря вернулась. Значит, все сделала правильно». Медленно сползая по бревенчатой стене, я глупо улыбалась. Ни на что другое уже просто не была способна. Только радоваться тому, что не отдала его проклятию. Удержала. Снова. «Маша!» — послышался окрик Ардена. В его голосе смешались удивления, сомнения, укоры, будто бы нежность. Правда, поймать меня он не успел, я все-таки оказалась сидящей на холодной земле, но не прошло и секунды, как меня подхватили на руки и куда-то понесли. «Ты бедовая девушка», — проговорил дракон. А я опустила голову на его плечо, прижалась щекой к теплой обнаженной коже и снова улыбнулась. «Живой! Как же хорошо!» «А ты?» — хотела ответить колкостью, но вспомнила свои обещания. Пришлось прикусить язык и сказать совсем другое. «Держи себя в руках, ладно?» Он посмотрел на меня, но не ответил. Кажется, случившееся утром произвело сильное впечатление на нас обоих. Молчал дракон до самой спаленки. Я думала, что, вернув меня в постель, он снова уйдет, но ошиблась. Укрыв мои ноги, он сел рядом и посмотрел виновато. «Откуда такая теплая штука?» — спросила, натянув выше плед. «Шелор принес», — последовал ответ. «Кто?» — не поняла я. «Шел», — непривычно мягко проговорил Арден. «Он мой близкий друг. Считай, названный брат. Мы с ним с детства друг друга из разных переделок вытягиваем. Он прилетел пару часов назад, принес одеяло, еду, кое-какие вещи и зелье блокирующее. Дракон вздохнул. Я должен пить его каждый вечер перед сном, моя сила. Он запнулся, будто ему было сложно говорить. А ведь это на самом деле так. Сейчас этот гордый мужчина, лорд, военный, открыто признавался мне в своей слабости. В том, о чем вряд ли сказал бы, не сложись обстоятельства именно так. «Я обладаю очень сильным даром», — продолжил его светлость. «Первое время после получения проклятия мне еще удавалось удерживать силу самостоятельно. Но потом она стала рваться на свободу. Дракон — это порождение магии, но при этом живое существо. Он не может долго находиться в заперти, ему нужна свобода. Сейчас единственный способ его удержать — блокирующее зелье. Но и оно не всегда справляется. Как ты понимаешь, вчера из замка я это снадобье с собой не прихватил». «Значит, срыв не только из-за меня?» — спросила с надеждой. «Тут как посмотреть», — ответил Арден, а уголок его губ чуть приподнялся в подобие улыбки. «Скажем, ты стала своеобразным пусковым механизмом, но...» Он повернулся ко мне всем телом и посмотрел в глаза. «Почему ты вернулась? Как тебе вообще хватило глупости это сделать? Я же мог тебя убить!» «Если бы ты сорвался окончательно, я бы все равно долго не прожила», — сказала с горькой ухмылкой. «Или ты забыл про знак? Он ведь никуда не делся?» «Не забыл», — ответил Арден. «Как и отчетливо помню все то, что ты говорила, пока пыталась меня образумить. Каждое твое слово». Я смотрела на сидящего рядом полуобнаженного лорда и не могла понять, как теперь с ним себя вести. «Мы же вроде как поругались». Он снова показал свою твердолобость, а я наговорила ему гадостей. Потом был этот срыв, мои опрометчивые обещания. И вот теперь он сидит рядом со мной в совершенно непотребном виде. И глупо, конечно, но мне этот его вид безумно нравится. «Нас Вирджин нашел? Ну, утром?» — спросила, потупив взор. «Да», — кивнул лорд. «Но, по его словам, я уже был почти в порядке, зато ты едва ли не полностью исчерпала свой резерв. Мне хватило пары часов сна, чтобы прийти в норму, а тебе до сих пор нужен отдых и восстанавливающие снадобья». «Значит, я перестаралась со своей энергией. Отдала даже больше, чем следовало. Но в тот момент меня мало волновали последствия такого поступка. Важным казалось лишь одно — не дать проклятию победить Ардена. А ведь мы оба виноваты в случившемся». И если ничего между нами не изменится, то такая ситуация может легко повториться и не раз. «Знаешь, в моем мире про наш с тобой случай сказали бы «нашла коса на камень», — сказала, не глядя на дракона. «Мы оба понимаем, что нам нужно найти общий язык, попытаться договориться или хотя бы прийти к относительному компромиссу. Моя жизнь зависит от твоей, ты зависим от проклятия, которое наложила Маринет. Я способна спасать тебя во время приступов и готова помогать тебе, но ты упрямо продолжаешь упиваться своей властью надо мной, тем самым настраивая меня против себя. Арден, все до чертиков сложно, но пока мы будем бодаться, лучше не станет. Понимаю, что ты другой, что ты живешь в этом мире условностей, странных порядков и предрассудков. А я со своими понятиями и жизненными ценностями в твой мир никак не вписываюсь. Но давай хотя бы попытаемся найти выход». Он смотрел на меня, но сейчас взгляд этих удивительно красивых голубых глаз не был холодным. Теперь в нем появилось что-то такое, что я пока никак не могла разгадать. Какая-то теплая эмоция, почти ласка, от которой у меня сбивалось дыхание. «Хорошо», — проговорил дракон, задумчиво кивнув. «То есть?» Я даже не поверила своим ушам, решила, что мне показалось. «Ты права. Будем искать компромисс. И для начала предлагаю сделать по одному шагу навстречу». «И какие же это будут шаги?» Его неожиданная покладистость настораживала. Я прекрасно помнила, что, несмотря на непривычный внешний вид, передо мной все тот же Арден Тервистер. Но он удивил. «Я пообещаю больше не приказывать тебе через печать, а ты взамен расскажешь мне, что именно связывает тебя с Маринет и Сельмой. И почему ты называешь их своими сестрами?» «Согласна», — ответила я. Но предлагаю этим не ограничиваться и сделать сразу еще по одному шагу. И что ты хочешь? Арден чуть улыбнулся, но по глазам было видно, что моя инициатива ему даже нравится. Хоть он и опасается услышать что-то для себя неприемлемое. «Я расскажу тебе все, что узнала от Маринет о твоем проклятии, а ты...» Вздохнула, сжала под пледом пальцы в кулак. «А ты отпустишь Сельму». «И куда она пойдет?» Со скепсисом поинтересовался Арден. «Кем станет?» «Денег у нее нет, покровителей тоже. В академии обучение стоит немалых средств, хотя согласен, если покажет хорошие результаты на вступительных экзаменах. Ее могут зачислить на бесплатные места, но тогда ей все равно придется расплачиваться с империей, отрабатывать 7 лет на благо страны. Да и в любом случае набор начнется только летом». Его доводы звучали логично, но они были всего лишь размышлениями Ардена, при том, что утвердительного ответа на мои условия он так и не дал. Я только собралась указать на это, но его полуобнаженная светлость поднялся на ноги. «Давай поговорим позже. Тебе нужно отдохнуть, прийти в норму. Ты отдала много сил». Он выпрямился, завел левую руку за спину, кулаком второй коснулся солнечного сплетения и чуть поклонился. Все это было сделано с предельно серьезным лицом, но тот факт, что рубашка на нем отсутствовала, напрочь лишал происходящее пафоса. «Ты дважды спасла мне жизнь. Нам обоим. И вы с Вирджином нас с Сельмой тоже спасли», — поправила с кислой улыбкой. Но Арден поправку предпочел не заметить. «Я решу вопрос с обучением Сельмы. И сделаю все, чтобы вы с ней устроились в жизни самым лучшим образом. Слово лорда». И снова поклонился. «У меня же язык чесался сказать, что если он не уберет знак принадлежности, то будущего для меня просто может не наступить». Но я промолчала, уже второй раз за время этого разговора. Даже не думала, что могу быть такой сдержанной. А еще вдруг поняла, что мы, наконец, сдвинулись с мертвой точки. И пока нужно просто принять то, что Арден готов мне дать, а дальше... дальше будет видно. Он протянул мне руку, и я ее приняла. Думала, что за этим последует рукопожатие, как символ закрепления нашего перемирия, но Арден осторожно сжал мою ладонь, развернул к себе внутренней стороной и коснулся губами запястья. От этого поцелуя у меня сжалось сердце, а кровь в венах в одно мгновенье превратилась в кипяток. Язык же просто прирос к небу, потому я просто не смогла ничего сказать. К счастью, дракон не ждал от меня никаких слов. Отпустил руку, кивнул на прощание и вышел. В момент, когда за ним закрылась дверь, я с шумом выдохнула, и с головой накрылась пледом. Не знаю, что это сейчас было, но одно я поняла точно. Наши отношения теперь изменятся. И какими они станут, мне даже страшно предположить.